Гарриман отнесся к этому с пониманием. «Мы хотим, — продолжал Сталин, — перебросить на Дальний Восток 4 пехотных корпуса. Но это не может быть сделано, пока германская мощь на Западе не сокрушена. Как только это произойдет, и войска будут переброшены, японские провокации нам станут неопасны». На вопрос о том, готова ли советская сторона обмениваться США разведывательными данными относительно Японии, Сталин ответил положительно, хотя и добавил, что информация, которой располагает Москва, небогата. Затем Сталин рассказал Гарриману о том, как на одном из официальных приемов в Токио начальник японского генерального штаба Сугияма в беседе с советским представителем выразил желание встретиться с главой советского правительства. «Сугияма, — продолжал Сталин, — сказал, что немцы ничего не значат для японцев и что их договор с Германией не больше, чем клочок бумаги. Я, конечно, не собираюсь встречаться с Сугиямой, — добавил Сталин, — и мы не дали японцам никакого ответа». Вместе с тем Сталин высказал мнение, что это обращение японских политиков свидетельствует об их страхе перед будущим. Страх так велик, что высокопоставленный японский деятель обратился по столь деликатному делу к рядовому советскому представителю. «Другое свидетельство изменения японской позиции, — сказал далее Сталин, — нашло выражение в сделанном нам японцами предложении передать Советскому Союзу нефтяные и угольные концессии на Северном Сахалине. Об этой сделке речь шла еще в апреле 1941 года и имелось в виду все оформить в октябре того же года. Но японцы тянули дело на протяжении всех этих лет. Теперь они внезапно выразили готовность реализовать имевшуюся договоренность. Это еще один признак нервозности Токио». Затем Сталин проинформировал Гарримана о полученных советским правительством сведениях, согласно которым японцы могут вскоре начать отступление из захваченных ими обширных районов. «А где будет проходить новая линия обороны?» — поинтересовался Гарриман. «Я не уверен в деталях», — ответил Сталин, «но, судя по всему, она пройдет через Шанхай, полуостров Шаньдун, Маньчжурию и вокруг японских островов. Японцы, согласно данной информации, не будут использовать свои главные силы для защиты внешнего периметра, а передвинут войска к более удобной внутренней линии. Ее им легче будет защищать». Как видим, Гарриман получил весьма ценную информацию о Японии. Согласившись на обмен разведывательными сведениями, советская сторона тем самым подтвердила свою готовность к конкретному сотрудничеству. Неудивительно, что Гарриман остался весьма доволен этой встречей. И, вернувшись в посольство, он составил Рузвельту подробный отчет о беседе, добавив, что Сталин не мог быть более дружественным, чем в этот вечер. Добрая воля советской стороны была также продемонстрирована награждением генералов Маршалла и Эйзенхауэра орденами Суворова. 10 февраля Гарриман встретился с наркомом внешней торговли Микояном. Беседа касалась хода американских поставок в Советский Союз. Микоян выразил удовлетворение успешным поступлением грузов, идущих по южному маршруту через Персидский залив. Он сказал далее, что советское правительство хотело бы наградить американских представителей, особенно много сделавших для организации этого дела. Посол обещал проконсультироваться с государственным секретарем Хеллом с тем, чтобы были соблюдены американские законы относительно получения гражданами США иностранных орденов. Этот вопрос быстро уладили, и 15 апреля указом Президиума Верховного Совета Союза СССР большая группа американских офицеров была награждена за организацию поставок продовольствия Советскому Союзу